Один из моих пациентов, школьный учитель, страдающий ипохондрическим неврозом и имеющий массу проблем с руководством школы и в семье, в результате лечения выздоровел и стал заметной фигурой в школе. Он был доволен, да и я тоже. Катамнестическое наблюдение показало, что это еще не было конечной остановкой. Дальнейшее его личностное развитие привело к тому, что он стал крупным ученым в области педагогики и даже организовал свой институт повышения квалификации учителей. Через некоторое время он вышел на международный уровень. Когда я спросил его, нет ли у него теперь неприятностей, он мне шутя ответил, что у него сейчас такие неприятности, о которых он и мечтать не мог. Раньше его неприятности заключались в том, что нарушались отношения с начальством, женой и детьми. Иногда испытывал материальный недостаток. Сейчас неприятности совсем другие. Например, не хватает средств на опубликование очередной монографии или учебника. Однако эти неприятности не делают его унылым, а наоборот поддерживают в тонусе. В общем, как гласит латинская пословица, для сильного человека что счастье, что несчастье, все равно. Этот пример показывает, что бывший пациент достиг того, о чем он даже и не мечтал, когда был в невротическом состоянии. Можно сказать, что он достиг небесного рая. Перебирая свой архив, я могу найти достаточно много документов, свидетельствующих о том, что пациенты стали такими, какими они себя ранее не видели, то есть самими собой. Но для этого им пришлось пройти через все круги ада невротической жизни и почти всегда 7 кругов чистилища. Об этом уж я постарался позаботиться. Как я уже писал, некоторые обвиняют меня в ненаучности изложения. Основной их довод слишком понятно и нет научной терминологии. А я считаю это достоинством, ведь здесь описаны и клиника, и лечение, а сейчас пойдет описание критериев выздоровления. Указана также и роль врача в терапевтическом процессе. Высказаны новые теоретические положения, что является необходимой характеристикой научного исследования. Раньше, когда у меня не было научных регалий, конечно, можно было меня и не слушать, даже если я утверждал истину. А теперь они у меня есть. Я даже член-корреспондент Российской академии естественных наук. Теперь вы обязаны меня слушаться. И я не шучу. Вообще-то я человек очень серьезный. В земном раю Данте прежде всего выкупали в реке забвения Лете, при этом происходила переоценка ценностей. Мой ум блуждал, когда предмет стоял неизмененный, а в отражении облик изменял. И в процессе психотерапии мир не менялся, но больные начинали видеть его совсем по-другому. Волны на море уже не вызывали страха, а обидчики приобрели иную ценность и превратились в тренажеры для выработки новых навыков. Весь мир, и природа, и люди стали как бы другими. При успешном лечении пациенты всегда говорили примерно следующее. «Все, что происходило в моей невротической жизни, происходило как бы не со мной. Умом помню все, но нет памяти сердца. Воспоминания уже не вызывают бури эмоций, а при случайной встрече с людьми, которых раньше я ненавидел, возникает лишь легкое недоумение. Неужели я мог так к ним относиться?» Это и есть вполне достоверный критерий личностной перестройки. И действительно, для дальнейшего движения вперед необходимо выкупаться в психологической лете. Тогда пациентов перестают волновать встречи с неприятными людьми, а воспоминаний и не возникает. Только после этого может начаться подъем, а точнее взлет в рай. Данте удивительно тонко подметил, что в раю, а там ведь можно подняться до 9-го неба, души довольствуются своей участью и не жаждут высшего предела,